В плане работы с источниками ее самые поразительные, на мой взгляд, достижения — это использование древних, малодостоверных слухов, например, о чудесных знамениях, как средства, позволяющие проникнуть в массовое сознание и подсознание. Сплетни — суть не что иное, как питательная почва для смутных страхов и одновременно страх, облаченный в слова. Весь экскурс, посвященный анализу термина «инфандум» — несказанное, невыразимое, которым римляне обозначали убийство Цезаря, анализ грамматического строя жизнеописания Антония у Плутарха, с момента, когда Антоний становится любовником Клеопатры, историк, описывая его состояние, применяет почти исключительно пассивные конструкции. Однако ракурс изображения выбран особым образом. Искажение перспективы, о котором я говорила выше, здесь намеренное. Оно скорее обогащает наше представление об описываемых событиях, как, скажем, мусульманские работы по истории Золотой Орды дополняют европейскую историографию по той же теме. Сам автор в предисловии обосновывает свою позицию так. Обычно именно через призму их, Цезаря и Антония, судьбы пытались прояснить личность Клеопатры. А почему бы не перевернуть эту перспективу? Почему бы не попробовать расшифровать образ Клеопатры не с точки зрения мужчин, которые были ее врагами или ее любовниками, а с точки зрения женщины? Почему бы не посмотреть на все происходившее с ней глазами Александрии, а не одного только Рима? Не глазами ее победителей, явившихся с Запада, а глазами Востока, который, что кажется несомненным, потерпел поражение. В центре повествования не исторические события, а важнейшие моменты человеческой жизни Клеопатры и тесно связанных с ней людей — Цезаря, Антония, Октавиана. Такие, как взросление, любовь, рождение детей, предательство и гибель близких, встреча с началом собственной старости и смертью. Исторические события — только фон, придающий ту или иную окраску этим главным для каждого и древнего, и современного человека событиям. Цезарь, Клеопатра, Антоний прошли через многие трагические перипетии, и ни один из них не сумел осуществить свою мечту, то есть, если можно так выразиться, взлететь на гребень исторических обстоятельств, а не оказаться погребенным под их волной. И все же их жизни, по крайней мере в свете данной книги, представляются более счастливыми, более завидными, чем жизнь Октавиана. Тут дело, как кажется, в качестве взаимоотношений с окружающим миром. Устами отца Клеопатры, флейтиста, Ирен Френ трактует проблему человеческого счастья так. Необходимо уйти из жизни, как уходит с банкета. Оставаясь хозяином своей судьбы, урегулировав вопросы наследниках и отведав всех удовольствий этого мира. Главные герои книги, Клеопатра, Цезарь, даже противоречивый Антоний, выполняют все три условия. В этом смысле особенно интересен пример Антония, человека более или менее заурядного по сравнению с Цезарем, обремененного многими пороками, но тем не менее обладавшего некоторыми качествами, которые вызывали уважение даже у Плутарха, который вообще относился к нему очень плохо, считал его бабьим прихвостнем. Я приведу такого рода высказывания античного историка, чтобы не объяснять своими словами, что значит качество взаимоотношений с окружающим миром. Даже то, что остальным казалось пошлым и несносным, хвастовство, бесконечные шутки, неприкрытая страсть к попойкам, привычка подсесть к обедающему или жадно проглотить кусок солдатского стола стоя, все это солдатам внушало прям-таки удивительную любовь и привязанность к Антонию. И в любовных его утехах не было ничего отталкивающего, наоборот, они создавали Антонию новых друзей и приверженцев, ибо он охотно помогал другим в подобных делах и нисколько не сердился, когда посмеивались над его собственными похождениями. Щедрость Антония, широта, с какой он одаривал воинов и друзей, сперва открыла ему блестящий путь к власти, а затем, когда он уже возвысился, неизменно увеличивала его могущество, несмотря на бесчисленные промахи и заблуждения, которые подрывали это могущество и даже грозили опрокинуть. Вообще он был простак и тяжелодум, и поэтому долго не замечал своих ошибок, но, раз заметив и постигнув, бурно раскаивался, горячо винился перед теми, кого обидел, и уже не знал удержу ни в воздаяниях, ни в карах. Но таков он был от природы, что в несчастьях, в беде превосходил самого себя и становился неотличимо схож с человеком истинно достойным. Антоний покончил счеты с жизнью трусливо, жалко и бесславно, но, по крайней мере, в руки врагов не дался. Напротив, Октавиан вряд ли мог выполнить третье условие — отведать всех удовольствий этого мира, потому что убийственная характеристика, которую дает ему Ирен Френ, тоже целиком основана на фактах, заимствованных из сочинения античного историка Гая Светония Транквилла, который как раз пытался создать в целом положительный образ императора Августа. Если царица в совершенстве знала ресурсы своего тела и духа и радовалась им, как музыкант-виртуоз радуется своему инструменту, вполне сознавая весь диапазон доступных ему возможностей, то молодой человек, Октавиан, себя не любил. Хилый, раздражительный, нервный, он постоянно мучился от изнурявших его страхов. Этот юноша не пил, ел очень мало и неохотно, и имел только один грех — слабость к женщинам. Неспособный влюбиться по-настоящему, он преследовал их только ради секса. Во время этих холодных вакханалий его лицо, напоминавшее мордочку ласки или куницы, заострялось, и взгляд оживлялся жестокостью, более откровенной, чем обычно. Тогда становилось очевидным, что это хладнокровное животное создано не для великих страстей, а для того, чтобы оставаться в тени, ходить окольными путями, пользоваться ловушками и прибегать к умелым манипуляциям. Вообще, способность или неспособность любить мне представляется определяющим свойством человеческого характера, и потому одним из самых сильных мест книги, на мой взгляд, является описание взаимоотношений царицы с уже практически побежденным и почти впавшим в сумасшествие Антонием, человеком, который поначалу, по версии Рен Френ, был просто сексуальным партнером Клеопатры и которого царица по-настоящему полюбила в момент его унижения, отчаяния, все более частых истерических срывов. Октавиан, который не может любить себя, еду, вино, женщин, неважно что, и, следовательно, получать удовольствие от жизни, извлекает радость из насилия над ней, то есть жестокости и собственной лицемерной добродетели. Вечная жизненная коллизия, трактовки которой, например, посвящен поздний фильм Бергмана «Фанни и Александр». В книге есть одно пронзительное место, которое как-то по-особому воспринимается теми, кто родился в стране, пережившей эпоху сталинских лагерей. Только ради детей они, Антоний и Клеопатра, еще продолжали борьбу и делали это, как все, кто знает, что обречен и хочет лишь спасти своих близких, неловко, унижая себя. Нужно признать, что в этой борьбе они оба были одинаково неумелы, одинаково наивны. И Октавиан, который всегда отличался душевной черствостью, черпал в этом неожиданном повороте событий неизъяснимое наслаждение, которое смаковал на протяжении многих недель. Кстати, раз уж зашла речь о детях, я хотела бы упомянуть о некоторых событиях, которые явились непосредственным следствием победы Октавиана, но остались за кадром книги, заканчивающейся на моменте смерти Клеопатры. Воспитатель Цезариона, предатель Феодор, уговорил юношу вернуться в Египет, уверив, будто Октавиан зовет его на царство, и сына Клеопатры по приказу императора умертвили. Однако детей Клеопатры Антония Август пощадил, их взяла к себе Октавия и вырастила наравне с собственными детьми. Клеопатру Селену она потом выдала замуж за царя Юбу. Прославившийся своей жестокостью император Нерон, 54-68 годы нашей эры, был потомком в пятом колене одной из дочерей Октавии и Антония. Октавиан все-таки пронес изображение Клеопатры в своем триумфальном шествии. Царицу он похоронил с надлежащими почестями рядом с Антонием, как и обеих, умерших вместе с нею служанок. Однако он хотел разбить все статуи Клеопатры, как уничтожил статуи Антония, и не сделал этого лишь потому, что один из ее друзей, Архибий, заплатил Цезарю 2000 талантов. Завоеванный Египет считался личной собственностью Августа и стал источником пополнения его казны. Чтобы слава Актийской победы не слабела в памяти потомков, он, Октавиан, основал при Акции город Никополь, город Победы, учредил там праздничные игры через каждые 5 лет, расширил древний храм Аполлона, а то место, где стоял его алтарь, украсил добычей с кораблей и посвятил Нептуну и Марсу. Итак, Ирен Френ хочет совместить в этой книге взгляд историка и взгляд литератора, и, соответственно, технические средства, которыми пользуются историк и литератор. Она вообще не прибегает к вымыслу, даже не нарушает хронологической последовательности повествования, то есть не пытается наиболее выигрышным образом организовать сюжет. Из всех художественных приемов пользуются только стилистическими. Повествование строится как внутренний монолог, или точнее умственная игра рассказчика, который время от времени отождествляет себя с разными персонажами своего рассказа, пытается мыслить их мыслями. Термин «умственная игра» употребляется в этой книге. На протяжении многих недель желание убить Цезаря, возникавшее у разных лиц, оставалось лишь робкой умственной игрой. Западный германский писатель и переводчик Арно Шмидт 1914-1979 выделял особый тип литературных произведений, описывающих умственные игры. Подробнее об этом смотри в моем предисловии к книге «Роке Брейгель или мастерская сновидений. Москва, 2000 год», которая и по жанру, и по тематике близка к книге Ирен Френ. Эти смещения точки зрения происходят очень незаметно и маркируются скоплениями выражений, представимых скорее как мысли того или иного персонажа, нежели как мысли рассказчика, для которого характерен более сдержанный тон. Впрочем, в тексте книги попадаются куски, которые можно интерпретировать и как рассуждения рассказчика, и как рассуждения Клеопатры и или горожан, Клеопатры и или ее отца. Например, да, он играет на флейте, ну и что? Да, он водит дружбу с мальчиками из театра, заставляет их переодеваться женщинами, танцевать перед ним под звуки его хлипких мелодий, задирать юбки и показывать ему свои ягодицы. Ну и что? Остается только терпеть это прозвище, делать вид, что смеешься над ним, не обращать внимания, стискивать зубы. Из гордости. Это начало раздела. Формально повествование в третьем лице, речь рассказчика, однако несколько фривольный тон фраз наводит на мысль, что так мог бы рассуждать флейтист. Чуть дальше следует абзац, написанный в совсем другой стилистике, в прошедшем времени, с выражениями, характерными для исторических монографий, по содержанию представляющий собой культурологический комментарий к вышепроцитированным фразам. И сразу за ним новый переход высказывания, которое было бы уместно в устах Клеопатры и которое позволяет предполагать, что и процитированное рассуждение принадлежит ей. Однако в чем они могут упрекнуть ее отца? 20 лет правления и 20 лет мира. Другой пример. Прямое цитирование слухов, в скобках дается комментарий рассказчика. Ведь это чары волшебницы Исиды, владычицы всех хитростей, которая знает и произносит тайные слова. Той самой Исиды, которую почитает царица, это правда. В чьих одеждах царица иногда появляется, чьими благовониями и пользуется. Той Исиды, чьи храмы хочет восстановить Цезарь, правда. Иногда с той же целью, чтобы подчеркнуть смазанность точки зрения, используются назывные предложения. Дни борьбы с пустыней, дни напряженной воли, мужество, которое оттачивается с помощью камней. Сделать свою душу похожей на эти камни, обработать ее, как обрабатывают кремниевые орудия. Пустыня как урок. Эти фразы могут принадлежать как рассказчику, так и Клеопатре. Речь идет о ее путешествии по пустыне. Иногда мысли персонажа очерчиваются, так сказать, не четкой, а размытой контурной линией, штрихами. Рассказчик предлагает несколько допустимых вариантов их интерпретации. Тогда почему он, флейтист, так упорно не отказывается от своей химерической мечты возродить Египет эпохи Золотого века? Что это? Привычка? Невозможность отречься от себя? И если он продолжает упорствовать, это проявление слабости или, наоборот, силы воли? В двух случаях изображается затуманенное сознание, единый поток мыслей и ощущений. Что это, начало или конец времен? Никто не ответит, богов здесь нет. Или они мертвы? Губы кровоточат под вуалью, веки болят, хотя глаза подведены черной краской. Сцена в пустыне. но она уже смутно различает горизонт. Все смешивается. Голос отца, поцелуй детей, возлюбленных, вкус вина на языке, кровь врагов, свежая вода источников, таящихся в дюнах, зимние дожди, пристальный взгляд Цезаря, лампа, освещающая мощное тело Антония. Потом, кругом, какие-то обломки материи, идущие на дно. Сцена смерти Клеопатры. Таким образом, весь текст структурирован как система гипотез, как медленное перебирание рассказчиком в уме различных вариантов интерпретации событий, как постепенное приближение к правде, вживание в нее. Отсюда проистекает еще одна стилистическая особенность книги. Очень часто после какого-то утверждения следует заминка, более или менее долгая пауза. Потом делается следующий шаг. Это утверждение конкретизируется. Потом та же мысль как бы протягивается еще немного дальше и так далее. На уровне грамматики это выражается в появлении длинных цепочек неполных предложений, которые в принципе можно было бы связать в одно, но тогда потерялось бы ощущение фактуры мыслительного процесса. И таким образом Птолемей Левый неожиданно для самого себя стал фараоном и владыкой Александрии. Начало нового раздела. Александрии, которую сразу же полюбил, потому что она знала толк в любви. Александрии, которую завоевал, как завоевывают симпатии публики. Картина должна быть совершенной. Должна быть моментом чистой красоты, которая останется в памяти людей. Останется не на несколько месяцев, на века. И будет в буквальном смысле неподражаемым. Такой же пример, но относящийся к рассуждениям не рассказчика, а героя. Или рассказчика и героя. Для начала он, Октавиан, хочет увидеть ее, царицу, хочет созерцать ее несчастье, увидеть эту женщину, чье тело познал и оплодотворил его отец, отец волей собственного слова, который, сделав его, Октавиана, тем, кто он есть сейчас, просто начертав грифелем пару строк на недолговечном воске. Он хочет насладиться зрелищем этой побежденной плоти, которую когда-то, в лучшую пору ее юности, любил тот же самый человек, что проник и в его, Октавиана, тело мальчишки 12-13 лет. Хочет подарить себе возможность созерцать ее страдания, раны, которыми царица покрыла свое лицо и грудь, когда видела, как умирает тот, кого она сделала своим супругом, Антоний. Антоний, которого природа так зримо наделила всеми качествами великого полководца. По ритму проза Френ, несомненно, напоминает нерифмованные стихи Кавафиса с их длинными фразами и анджамбенманом почти в каждой строке. И все-таки, на чем основывает Рен Френ своей реконструкции психологии персонажей? На анализе источников, характеризующих массовое сознание той эпохи, некоторых терминов, часть из них мы перечислили выше, слухов и, главное, на понимании того факта, что человек вливает свое поведение в определенные готовые формы, характерные для культуры, к которой он принадлежит. Когда Клеопатре все рассказали, в какую форму вылилась ее скорбь? Был ли это тот же страх, что охватил сенаторов, страх, который замораживает жесты и слова и не позволяет даже крикнуть, или ужас греческих героинь, Андромахи и Электры, которых известие о несчастье поразило как удар молнии? Или стенание Ифигении, Кассандры, Медеи, Алкесты, готовившейся спуститься в могилу. Потеряла ли царица сознание под воздействием шока? Выла ли от горя, царапала себе щеки и грудь, как делали женщины Александрии, когда смерть отнимала у них мужа или ребенка? Ушла ли в себя, в молчание, как те, кто уже давно научился покорно сносить удары судьбы? Даже в самые трагические моменты своей жизни Клеопатра, Цезарь, Антоний, Октавиан вольно или невольно играют привычные для себя роли. Во время Александрийской войны Цезарь, а потом, в конце своей жизни, и Антоний видит себя Гектором, обнимающим Андромаху. После убийства Цезаря Клеопатра ощущает себя Исидой, скорбящая Клеопатра не разыгрывала из себя Исиду, она была Исидой. Антоний в период душевного кризиса надевает маску философа-мизантропа Тимона Афинского и даже в момент смерти ведет себя в духе героев греческих трагедий. Что касается Октавиана, то он вообще, став принцепсом, до конца придерживался сознательно выбранной им роли — добродетельного римлянина времен расцвета республики, а, умирая, спросил друзей, как им кажется, хорошо ли он сыграл комедию жизни. Но даже когда человек мыслит не по законам массового сознания, когда он подыскивает для себя роли с определенной целью, он выбирает роли, понятные для окружающих, роли-эмблемы, и о его намерениях можно судить по этим ролям. На полуразрушенных улицах с новой силой вспыхнула надежда, потому что все понимали, гирлянды из роз на плешивом черепе императора, Цезаря, не просто банальное выражение вежливости, чисто формальная уступка обычаям страны, нет. Будьте покойны, после того, как он лизался с царицей 6 месяцев подряд, этот римлянин плевать хотел на приличие. Эта цветочная гирлянда на его сияющем кумполе есть тщательно продуманный знак, декларация намерений, целая программа. Вторая важнейшая структурная особенность книги, напомню, что первой особенностью я считаю построение текста по принципу умственной игры, состоит в следующем. Ирен Френ, как историк, тщательно исследует эмблемы, эмблематические роли, эмблематические знаки, эмблематические слова, метафоры. В основном именно на них строит свои реконструкции событий, вполне отдает себе отчет в том, что эмблемы вмещают в себя больше, чем обычные слова, ибо включают элемент зрительности. Смотри всю сцену встречи царицы и Антония в Тарсе, особенно описание замысла Клеопатры. Она придет, покажет себя и... Антоний увидит. Он просто застынет на месте с разинутым от удивления ртом и мгновенно, не услышав и не проронив ни единого слова, поймет, что это такое Египет, женщина-фараон, династия Лагидов, наследие Александра, и как литератор сама широко их применяет в качестве художественного средства. Одни и те же эмблемы-метафоры многократно используются в книге, просто повторяются или варьируются, организуя текст наподобие того, как яркие цветовые мазки организуют полотно картины или как рефрен организует стихотворение или песню. Самые значимые из них — подлинные метафоры эпохи Клеопатры или метафоры, производные от первых, уточняющие их смысл. Уже название книги есть важнейшая эмблема, слово «неподражаемое». Впервые применила к себе сама египетская царица, основавшая вместе с Антонием кружок неподражаемых. В фараоновском Египте, да даже и в эпоху Клеопатры, человек не должен был выходить за пределы предназначенной для него роли. Понятие «неподражаемый» просто не существовало. Это объясняется в тексте. Значит, появление такого слова — знак наступления новых времен, эры крайнего индивидуализма. Поэтому Ирен Френ оправданно, с точки зрения историка, переносит данный эпитет и на Александрию, неподражаемый город, и на введенный царицей новый стиль жизни — неподражаемая жизнь. Своеобразным комментарием к этому слову служит метафора, придуманная Ирен Френ и сквозная в ее книге «Игроки». Метафора очень емкая в применении к эпохе, когда, как я попыталась объяснить выше, и в Египте, и в Риме были освоены методы манипулирования общественным мнением, и когда шла жестокая и откровенная борьба за передел мира, первый и второй триумвираты, борьба Октавиана и Антония. Игроки — люди, не имеющие никаких моральных обязательств и в то же время порой маниакально одержимые целью, которую сами перед собой поставили, своей мечтой. Цезарь и Клеопатра — игроки и в том смысле, что являются крупными хищниками среди политиков. Еще одна сквозная метафора. И в том, что они независимы, свободны, играют в одной команде, что между ними существует духовное сообщничество, что оба с одинаковой веселой иронией подыгрывают друг другу. В иную... Извращенную игру играют Клеопатра и Антоний накануне битвы при Акции. Они обманывают себя, не желая видеть надвигающейся катастрофы. Царица, чтобы забыть, что имеет все шансы проиграть партию, будет и дальше опьянять себя иллюзиями. Второй смысл слова «игра» — детские простодушные развлечения. В такую игру играют Антоний и Клеопатра, когда, как через несколько веков после них будет делать Гарун аль-Рашид, выходят на ночные улицы Александрии, и горожане радуются вместе с ними, подыгрывают им, участвуют в их розыгрышах. И все-таки в другом эпизоде, в том, как быстро горожане после кровавой Александрийской войны прощают Цезаря и Клеопатру, начинают восхищаться ими, мне, в отличие от рассказчика, видится не просто детское простодушие, но еще и элемент безответственности, инфантилизма. И, наконец, третий смысл слова «игра». Театральное действо. Театральные метафоры занимают огромное место в книге и используются в разных значениях. Как показывают, например, приведенные выше предсмертные слова Августа, сравнение жизни с театром было характерно уже для эллинистической эпохи. Если отец Клеопатры плохой актер, потому что не может надлежащим образом играть свою роль, из-за того, что жители Александрии поняли, правда, чересчур поздно, что царский дворец есть просто обанкротившийся театр, который продолжает существовать лишь благодаря подозрительному благодушию своих кредиторов. Они считают своего царя жалким актеришкой и даже, хуже того, бездарным музыкантом из оркестра. То царица всегда сама организует театральные действия, готовит свою мизансцену с такой же тщательностью, с какой разрабатывала бы план сражения или убийства. Этот спектакль будет задуман и осуществлен, как задумывают и осуществляют преступления. Кроме того, она была трагической героиней в полном смысле слова, активно действовала, но при этом помнила, что ее участь находится в руках богов. Ежедневно разрывалась между страхом и безумной надеждой, но упорно сопротивлялась судьбе, признавая ее силу и, тем не менее, в каждый миг противопоставляя ей свои лучшие качества. Мне только кажется, что Ирен Френ порой не замечает выхолощенности тех или иных эллинистических эмблем, ролей, символических действий. Рассказчик, например, восхищается тем, что Клеопатра, выступая в роли Исиды, обещает процветание Египту. Однако за этими обещаниями ничего не стоит, и сама тема остается без продолжения. Тоже можно сказать и в отношении обещаний, которые царица дает кочевникам-арабам, когда уговаривает их поддержать ее в войне с братом. Последняя структурообразующая метафора книги – метафора пространственного и временного круга, восходящая к античной концепции циклического развития истории, возвращения Золотого века. Круг — это полнота, целостность. Завоевать весь круг обитаемых земель пытался Александр Македонский. Мечта Клеопатры, как и Цезаря, так и Антония, состоит в том, чтобы завершить дело Александра. В результате она не только станет владычицей мирового круга, но и завладеет пряжкой времени. Перенеся в те края, в Индию, власть, добытую в походах Александра, она тем самым замкнет пояс истории, и благодаря ей Клеопатре на этой крайней оконечности Востока восторжествует, наконец, греческая идея универсализма. Круг — это идеальная форма, объемлющая полноту, завершенная. Между тем, судьба есть не что иное, как форма, которую люди придают своему желанию. То есть идеальная жизнь есть осуществленное желание, реализованная мечта. Клеопатре осуществить свою мечту не удается, и тем не менее в момент смерти она ощущает, как время свертывается в кольцо с быстротой и гибкостью змеи. Мне кажется, тут дело в том, что царица, если воспользоваться выражением, с которого начинается последняя глава, до конца доиграла свою пьесу, обладая тонким чувством формы, она не дала себе опуститься, не позволила другим унизить себя. Может быть, именно это и означает уйти из жизни, оставаясь хозяином своей судьбы, достойным образом завершить круг индивидуального бытия. Когда мне предложили перевести эту книгу, я вначале подумала, что о Клеопатре и так написано очень много, но книга Ирен Френ оказалась неожиданно многослойной, богатой оттенками смысла, просто красивой, и для меня, как для переводчика, трудной, поэтому мне хотелось бы закончить свое предисловие словами благодарности человеку, который терпеливо выслушивал мои сбивчивые вопросы и дал много хороших советов, Ольге Владимировне Меньшиковой. Татьяна Баскакова.